19. Что Д'Артаньян собирался делать в Париже? Лейтенант остановился на Ломбардской улице, перед лавкой под вывеской «Золотой пестик». Человек добродушной наружности, в белом переднике, пухлой рукою гладивший свои седоватые усы, вскрикнул от радости при виде пегой лошади. «Это вы, господин лейтенант, вы!» — воскликнул он. «Здравствуй, Планше!» — отвечал Д'Артаньян, нагибаясь, чтобы войти в лавку. «Скорей!» — вскричал Планше. «Возьмите коня господина Д'Артаньяна, приготовьте ему комнату и ужин!» «Благодарю тебя, Планше!» «Здравствуйте, друзья мои!» — сказал Д'Артаньян суетившимся приказчиком. «Позвольте мне отправить кофе, патоку и изюм!» — спросил Планше. «Это заказ для кухни господина суперинтенданта!» «Отправляй! Отправляй! В одну минуту все будет кончено, а там ужинать!» «Устрой-ка, чтобы мы ужинали одни», — попросил Д'Артаньян. «Мне надо поговорить с тобою». Планше многозначительно поглядел на своего прежнего господина. «О, не бойся», — прибавил мушкетер, — «никаких неприятностей. Тем лучше, тем лучше». И Планше вздохнул свободнее, а Д'Артаньян без церемонии сел у лавки на мешок с пробками и стал рассматривать все вокруг. Лавка была богатая, в ней стоял запах имбиря, корицы и толченого перца, заставивший Д'Артаньяна расчихаться. Приказчики, обрадованные обществом такого знаменитого вояки, мушкетера и приближенного самого короля, принялись за работу с лихорадочным воодушевлением и общались с покупателями с презрительной поспешностью, которая кое-кем была даже замечена. Планше принимал деньги, подводил счета и в то же время осыпал любезностями своего бывшего господина. С покупателями Планше обращался несколько фамильярно, говорил отрывисто, как богатый купец, который всем продает, но никого не зазывает. Д'Артаньян отметил это с удовольствием, которое мы объясним потом подробнее. Мало-помалу наступила ночь. Наконец Планше ввел его в комнату в нижнем этаже, где посреди тюков и ящиков стоял накрытый стол, ждавший двух собеседников. Д'Артаньян воспользовался минутой покоя, чтобы рассмотреть Планше, которого он не видел больше года. Умница Планше отрастил небольшое брюшко, но лицо у него пока не расплылось. Его быстрые, глубоко сидящие глаза блестели по-прежнему, а жирок, который уравнивает характерные выпуклости лица, еще не коснулся ни его выдающихся скул, выражавших хитрость и корыстолюбие, ни острого подбородка, говорившего о лукавстве и терпении. Планше сидел в столовой так же величественно, как в лавке. Он предложил своему господину ужин не роскошный, но чисто парижский, жаркое, приготовленное в печке у соседнего булочника, с овощами и салатом, и десерт, заимствованный из собственной лавки. Д'Артаньяну очень понравилось, что лавочник достал из-за дров бутылку анжуйского, которое Д'Артаньян предпочитал всем другим винам. «Прежде», — сказал Планше с добродушной улыбкою, — «я пил ваше вино». «Теперь я счастлив, что вы пьете мое. С Божьей помощью, друг Планше, я буду пить его долго, потому что теперь я совершенно свободен». «Получили отпуск. Бессрочный». «Как? Вышли в отставку?» — спросил Планше с изумлением. «Да, ушел на отдых». «А король?» — вскричал Планше, воображавший, что король не может обойтись без такого человека, как Д'Артаньян. «Король поищет другого. Но мы хорошо поужинали, ты в ударе, и побуждаешь меня довериться тебе. Ну, раскрой уши». Раскрыл. Планше рассмеялся скорее добродушно, чем лукаво, и откупорил бутылку белого вина. «Пощади мою голову». «О, когда вы, сударь, потеряете голову!» «Теперь она у меня ясная, и я намерен беречь ее более чем когда-либо. Сначала поговорим о финансах. Как поживают наши деньги?» «Великолепно. 20 000 ливров, которые я получил от вас, у меня в обороте. Они приносят мне 9%. Я вам отдаю 7%, стало быть, еще зарабатываю на них». «И ты доволен?» «Вполне. Вы привезли еще денег?» «Нет, но кое-что получше. А разве тебе нужны еще деньги?» «О, нет, теперь всякий готов мне судить. Я умею вести дела». «Ты когда-то мечтал об этом?» «Я подкапливаю немного. Покупаю товары у моих нуждающихся собратьев, сужаю деньгами тех, кто стеснен в средствах и не может расплатиться». «Неужели без лихвы?» «О, господин, на прошлой неделе у меня было целых 2 свидания на бульваре из-за слова, которое вы только что произнесли». «Черт подери, неплохо», — промолвил Д'Артаньян. «Меньше 13% не соглашаюсь», — отозвался Планше. «Таков мой обычай». «Бери 12%, — возразил Д'Артаньян, — «а остальные называй премией и комиссионными». «Вы правы, господин, а какое же у вас дело?» «Ах, Планше, рассказывать о нем долго и трудно. «Все-таки расскажите». Д'Артаньян подергал ус, как человек, не решающийся довериться собеседнику. «Что такое?» «Торговое предприятие», — спросил Планше. «Да». «Выгодное?» «Да, 400%. Планше так ударил кулаком по столу, что бутылки задрожали точно от испуга. «Неужели?» «Думаю, что можно получить и больше», — хладнокровно молвил Д'Артаньян. «Но лучше обещать меньше». «Черт возьми», — сказал Планше, придвигая стул. «Но ведь это бесплодобное дело. А много в него можно вложить денег?» «Каждый даст по 20 000 ливров». «Это весь ваш капитал. А на сколько времени?» «На 1 месяц». «И мы получим?» «По 50 000 наличными каждый». «Это изумительно. И много придется сражаться за такие проценты». «Да, конечно, придется немного подраться», — продолжал Д'Артаньян с прежним спокойствием. «Но на этот раз Планше нас двое, и я беру все удары на себя». «Нет, я не могу согласиться. Тебе, Планше, нельзя участвовать в этом деле. Тебе пришлось бы бросить лавку». «Так дело, значит, не в Париже». «Нет, в Англии». «В стране спекуляций?» — сказал Планше. «Я ее знаю очень хорошо. Но позвольте полюбопытствовать. Какого рода дело, сударь?» «Реставрация». «Памятников?» «Да, мы реставрируем Уайт-Холл». «Ого, и за месяц вы надеетесь, беру все на себя». «Ну, если вы, сударь, все берете на себя, так уж, конечно». «Ты прав, мне это дело знакомо. Однако я всегда не прочь посоветоваться с тобою. Слишком много чести, к тому же я ровно ничего не смыслю в архитектуре». «О, ты ошибаешься, Планше. Ты превосходный архитектор, не хуже меня для постройки такого рода». «Благодарю вас». «Признаться, я попытался предложить это дело своим друзьям, но их не оказалось дома. Досадно, что нет больше смелых и ловких людей». «Ах, вот как! Значит, будет конкуренция. Предприятие придется отстаивать». «Да. Но мне не терпится узнать подробности». «Изволь. Только запри двери и садись поближе». Планше трижды повернул ключ в замке. «И открой окно. Шум шагов и стук повозок помешают подслушивать тем, кто может услышать нас». Планше распахнул окно, и волна уличного гама ворвалась в комнату. Стук колес, крики, звук шагов, собачий лай оглушили даже самого Д'Артаньяна. Он выпил стакан белого вина и начал. «Планше, у меня есть одна мысль». «Ах, сударь, теперь я вас узнаю», — отвечал лавочник, дрожа от волнения.